Эрнан Кортес, 1485-1547. Испанский конкистадор. В 1504-1519 годах служил на Кубе. В 1519-1521 годах возглавил завоевательный поход в Мексику, приведший к установлению испанского господства. В 1522-28 годах губернатор, а в 1529-40 годах капитан Новой Испании, то есть Мексики. В 1524 году в поисках морского прохода из Тихого океана в Атлантический пересек Центральную Америку. В последние годы жизни проявил себя как талантливый колонизатор. Двое знаменитых конкистадоров были родом из испанской провинции Эстремадура. Эрнан Кортес появился на свет в городке Медельин, Франсиско Писарро – в Трухильо. Между ними существовала и родственная связь. Кортес был сыном Мартина Кортеса де Монро и Донны Каталины Писарро Альтамарино. Кортес, Монро, Писарро, Альтамарино – древние знатные фамилии. Отец и мать Кортеса принадлежали к сословию Идальго. Полное имя будущего завоевателя было Эрнан Кортес и Писарро. Отец Эрнана Кортеса прочил единственному сыну карьеру юриста. В 14 лет юношу отправили в университет города Саламанки. Однако через 2 года Эрнан вернулся домой. После ухода из университета Кортес проводил свои дни в праздности. Пылкий и резкий юноша уже тогда подумывал о карьере военного. В 1504 году 19-летний Кортес отправился на остров Эспаньолу. Здесь, на Гаити, Кортес обратился в Санто-Доминго с ходатайством о предоставлении ему права гражданства и о выделении земли. Губернатор Авандо выделил ему землю и индейцев для работ. Кроме того, Кортесу, как юристу, дали должность секретаря в совете вновь основанного города Асуа, где он прожил 6 лет. Однако Эрнан не отказался от своей склонности к приключениям и участвовал в боевых действиях против восставших индейцев. В 1511 году Диего де Веласкес начал завоевание Кубы. Кортес, отказавшись от своих владений, сменил спокойное существование землевладельца на полную приключений жизнь конкистадора. Во время кубинского похода он, благодаря своей открытой, жизнерадостной натуре и мужеству, приобрел немало друзей. Кортес находился в фаворе у вновь назначенного губернатора Веласкеса и даже стал личным секретарем покровителя. Он поселился в первом испанском городе на Кубе, в Сантьяго-де-Баракоа, где дважды избирался алькальдом, городским судьей. Он достиг успехов и как землевладелец, занявшись разведением овец, лошадей, крупного рогатого скота. В последующие годы он полностью посвятил себя обустройству своих поместий и с помощью выделенных ему индейцев добыл в горах и реках большое количество золота. Веласкес назначил Кортеса главнокомандующим экспедиции в Центральную Америку. Эрнан без промедления приступил к снаряжению флота. Он заложил свои имения, занял деньги у нескольких богатых граждан Сантьяго. Репутация Кортеса, а также весть о богатстве вновь открытых стран заставили многих искателей приключений поспешить под его знамена. Было снаряжено 6 кораблей. Более 300 человек вызвались принять участие в экспедиции. Однако Веласкес хотел ограничить размеры экспедиции небольшим количеством участников и кораблей, а цель ее – продолжением открытий, чтобы затем самому приступить к колонизации страны. Размах приготовлений вызвал недовольство губернатора, и он отстранил Кортеса от командования экспедицией. Кортес в этой непростой для него ситуации проявил способность быстро принимать решения, что впоследствии не раз спасало экспедицию от верной гибели. Несмотря на то, что экипаж не был полностью укомплектован, а корабли недостаточно оснащены, Эрнан Кортес тайно отдал приказ поднимать паруса. В полночь небольшая флотилия снялась с якоря. Кортес рисковал головой. Лишь успех экспедиции мог спасти его. В Тринидаде Кортес пополнил запасы и приказал поднять свой штандарт черного бархата, на котором были изображены красный крест, окруженный белыми и синими языками пламени, и надпись на латинском «С этим знаком побеждаю». К экспедиции присоединялись все новые и новые люди. В конце концов, в завоевании Мексики приняли участие около 2000 испанцев. С этим отрядом Кортес отправился в самый рискованный и трудный военный поход своего века. 10 февраля 1519 года эскадра взяла курс на мыс Сан-Антонио, выбранный в качестве места сбора. Экспедиция состояла из 11 старых судов. 18 февраля был взят курс на Юкатан. Наконец, экспедиция достигла устья Рио-Табаско, или Рио-Грихальва, как эта река была названа в честь ее первооткрывателя. Испанцы заняли столицу провинции Табаско и вскоре пожалели, что пустились на подобную авантюру, поскольку к городу подошли многочисленные отряды индейцев. После долгих раздумий Кортес решился дать противнику бой. Отступление в самом начале похода подорвало бы моральное состояние его людей и вдохновило индейцев. 25 марта 1519 года, в День Благовещения, члены экспедиции прослушали мессу, а затем бросились в бой. И хотя испанцам противостояли превосходящие силы аборигенов, они одержали победу. Индейцы, прежде не видевшие лошадей, в паническом страхе обратились в бегство, а всадники, возглавляемые лично Кортесом, с криками «Сантьяго!», устремились вслед за ними. На месте победы впоследствии была сооружена новая столица провинции, названная Санта-Мария-делла-Виктория. Потери испанцев оказались незначительными. Жители Табаско, потерявшие несколько тысяч человек, заключили с испанцами мир. Вожди преподнесли подарки. И в их числе 20 индейских девушек, которых Кортес после крещения распределил среди своих капитанов. Одна из них, Марина, родила Кортесу сына, получившего в честь деда имя Дон Мартин Кортес и впоследствии ставшего командором рыцарского ордена в Яго. Экспедиция продолжила путь. В Сан-Хуан-де-Улуа состоялась первая встреча с могущественным правителем Мексики Монтесумой. По рассказам индейских послов, можно было судить о величии и власти империи ацтеков. Идея покорить силой государства, в котором около 2 миллионов воинов, отрядом из 600 человек, должна была показаться чистейшим безумием. Завоевать Мексику можно было лишь с помощью политических и дипломатических средств, путем ловкого использования раскола, существовавшего внутри индейского народа. Через неделю послы Монтесумы вновь прибыли в лагерь испанцев. Сотни носильщиков доставили подарки властителя завоевателям. К удивлению индейцев, Кортеса заинтересовал желтый металл, который добывался в горных рудниках. Сами индейцы называли золото нечистотами богов. С помощью драгоценных подношений Монтесума стремился заставить чужаков отказаться от плана захвата мексиканской столицы. Властитель не подозревал, что именно его богатые дары еще больше вдохновили испанцев на продвижение к источнику этих сокровищ. Эрнан Кортес, прежде чем двинуться вглубь Мексики, заложил на побережье поселок Вилья де ла Вера Крус. Для того, чтобы соблюсти хотя бы видимость законности, Кортес возложил все полномочия на назначенный им самим городской совет и попросил об отставке с должности главнокомандующего. Власть губернатора Диего Веласкеса сменила власть совета Веракруса. Кортес стал верховным судьей и генерал-капитаном. В своем решении пробиться к таинственной столице Мексиканской империи Кортес нашел неожиданных, а потому столь желанных союзников в лице тотонаков, врагов мексиканцев. Индейцы из этого племени предложили Кортесу посетить их столицу – Семпоалу. Для того, чтобы еще прочнее привязать к себе тотонаков, Кортес приказал захватить 5 мексиканских сборщиков налогов. При этом он вел двойную игру, поскольку приказал своим людям тайно освободить ацтекских чиновников и отправить их к Монтесуме с дружественным посланием. Таким образом, Кортес снискал расположение тотонаков, а с другой стороны удостоился благодарности мексиканцев, которые не подозревали о коварстве испанца. Но конкистадору нужно было заручиться поддержкой еще и испанского короля, чтобы избежать возможных санкций со стороны Веласкеса. Кортес отказался от полагавшейся ему 5 всей завоеванной до тех пор добычи и сумел уговорить солдат отказаться от своей доли в пользу короля. В июле 1519 года лучший корабль эскадры при попутном ветре отплыл в Испанию. Для Эрнана Кортеса прием его посланников при дворе оказался триумфальным. Король выразил свою благодарность и вместе с придворными восхищался произведениями искусства Нового Света. Король узаконил деятельность конкистадора. Одновременно он отдал распоряжение снарядить 3 в помощь Кортесу. 16 августа 1519 года испанские завоеватели вместе с тотонаками выступили в направлении мексиканской столицы Теночтитлана. У крутых склонов Кордильер был разбит лагерь. На 4-й день отряд, наконец, вошел в горы. Начался крутой подъем к укрепленному городу, который Диас в своих записках называет Сакачима. К нему вели 2, вырубленные в скале в виде лестниц и очень удобные для обороны. Однако местный Касик получил от Монтесумы приказ пропустить испанцев. Преодолев перевал, конкистадоры вступили на земли враждебно настроенных племен. Как сообщает Берналь Диас, первое столкновение с главными силами тласкаланцев произошло 2 сентября 1519 года, а через 3 разыгралось еще одно крупное сражение. Кортес утверждал в своих письмах королю, что индейцев было 139 000. Битва происходила на равнине, где и конница, и артиллерия могли развернуться. Тласкаланцы атаковали гуртом, и артиллерия косила их, как траву, а получившие боевую закалку испанские солдаты врывались в толпу неприятеля, подобно римским легионерам. Однако вскоре у испанцев осталось всего 50. Победу же Кортесу принесли острые клинки пехотинцев. Впоследствии тласкаланцы нападали небольшими отрядами, которые состязались между собой за честь пленить живого испанца. Но окрестные вожди уже начали приходить в лагерь с мирными предложениями. В это время к Кортесу явилось еще одно посольство от Монтесумы. 6 со свитой из 200, которые принесли в подарок Кортесу золото, поздравления с победой и, что куда важнее, весть о том, что Монтесума готов не только стать вассалом испанского короля, но и платить ежегодную дань, при условии, что испанцы не вступят в столицу Мексики. Это была одновременно и взятка, и сделка. Таким образом, Кортес получил возможность вести тонкую игру. Он все еще не доверял тласкаланцам и признавал, что продолжал обхаживать и тех, и других, тайком благодаря каждую сторону за совет и делая вид, будто испытывает к Монтесуме более теплые чувства, нежели к тласкаланцам, и наоборот. Вступив в Тласкалу, Кортес не только завоевал 30-тысячный город, но и весь округ, 90 лиг в окружности, поскольку Тласкала была столицей страны, которую можно было назвать республикой. Сам город, по словам Кортеса, более крупный, чем Гранада, и гораздо лучше укрепленный, лежал в низине среди холмов, а некоторые храмы стояли в окружавших столицу горах. В Тласкале Кортес собрал сведения о мексиканской столице и о самих мексиканцах. Тласкаланцы сообщили ему, сколько подъемных мостов на дамбах и даже какова глубина озера. Они оценивали численность мексиканских армий одного только Монтесумы в 150 тысяч воинов. Тласкаланцы были уверены в том, что испанцы – их единственная надежда в борьбе против Монтесумы. Поэтому Кортес получил поддержку всей страны. 12 октября 1519 года испанская армия, усиленная 5000 тласкаланцев, выступила в находящуюся в 40 километрах Чолулу, которая считалась верным союзником Теночтитлана. В этом городе находилось множество роскошных теокалли. Здесь процветали искусство и ремесла. Утром 13 октября испанцев встретила процессия жителей Чолулу. Чужеземцев, которых со дня появления считали теулями, богами, окурили ароматом растительной смолы. По просьбе вождей, индейцы из вспомогательных отрядов Кортеса разбили лагерь вне города, в то время как сами испанцы были расквартированы в самом Чолулу. Однако Кортес подозревал, что им готовят ловушку. Он пригласил к себе местных вождей, сделав вид, что на завтра собирается покинуть город, и попросил их выделить 2000 таманов, то есть носильщиков. Вожди охотно согласились. Рано утром во дворе дома, где жили испанцы, появились носильщики, а также местные вожди, которых пригласили для прощания. Кортес призвал вождей к себе и обвинил их в заговоре. По сигналу в город вошли тласкаланцы. Начались поджоги и всеобщее разграбление города. Весть о жестоком наказании Чолулы распространилась по всем провинциям империи ацтеков. Страхи Монтесумы получили подтверждение. Властитель Мексики решил принять в столице конкистадора. 1 ноября 1519 года испанцы в строгом походном порядке выступили в направлении столицы Мексики. Теночтитлан, который называли Венецией ацтеков, произвел грандиозное впечатление на европейцев. Но к изумлению добавилось все возрастающее беспокойство, ибо, по выражению Берналя Диаса, перед нами был большой город Мехико, а нас было менее 400 солдат. Кортес понимал, что в случае разрушения мостов город превратится для его отряда в ловушку. Поэтому одной из первых его задач стало строительство 4 бригантин, которые сделали бы его независимым от дорог, идущих по дамбам. Монтесума приветствовал чужеземцев поклоном. Затем произошел традиционный обмен подарками. В сопровождении торжественной процессии испанцы прошли ко двору отца Монтесумы Асаякатля, где должен был состояться прием. Кортес использовал как политические, так и военные средства для осуществления своих планов. В Веракрусе индейцы убили нескольких испанцев, в том числе командира Эскаланте. Поэтому 14 ноября 1519 года Кортес приказал арестовать своего гостеприимного хозяина Монтесуму прямо в его дворце, обвинив властителя в организации нападения в Веракрусе. В своем докладе Карлу V Кортес представил свои насильственные действия как меру, необходимую для обеспечения безопасности испанцев и для соблюдения интересов короля. Плененный император служил гарантом безопасности его солдат. Ведь в этом авторитарном государстве никто не решился бы предпринять что-либо против европейцев без санкции Монтесумы. Следующим шагом Кортеса стала организация официального отречения Монтесумы от престола. В декабре 1519 года в присутствии высших персон империи был проведен формальный акт принесения присяги на верность испанскому монарху ввиду отсутствия представленному персоной Эрнана Кортеса. Подчинение страны верховной власти Карла V было торжественно заверено нотариусом. После перехода власти к Кортесу Монтесуме ничего не оставалось, как подарить сокровища отца чужеземцам. Индейцы ценили золото лишь в виде искусных украшений. Испанцы же переплавляли драгоценные произведения искусства в слитки и ставили на них королевское клеймо. В начале мая 1520 года, спустя 6 месяцев после прибытия в Теночтитлан, С побережья пришло сообщение, которое обеспокоило Кортеса. В Мексике объявилась карательная экспедиция под командованием Панфила де Нарваеса. Ее послал Диего Веласкес для расправы с непокорным Кортесом. Перед конкистадором возникла угроза войны на два фронта. Попытки договориться с Нарваесом не увенчались успехом. Зная о большом численном превосходстве армии Нарваеса, Кортес, тем не менее, разделил свое и без того немногочисленное войско. Небольшому отряду удалось незамеченным пробраться к столице Тотонаков, где расположился карательный отряд, и застать противника врасплох. Армия кубинского наместника сложила оружие. Таким образом, Кортес, недавний возмутитель спокойствия, стоявший во главе кучки авантюристов, стал независимым предводителем армии, доселе невиданной в новом свете. Но в это время Эрнан получил тревожные сообщения из Теночтитлана. Ацтеки напали на гарнизон. Мексиканцы имели достаточно оснований для того, чтобы использовать отсутствие Кортеса для нападения на испанцев в Теночтитлане. Пленение их правителя, опустошение дворцов, кража сокровищ из золота и серебра, осквернение храмов и разрушение изображений богов. И, наконец, присутствие смертельных врагов, тласкаланцев, что больше всего оскорбляло гордый народ Теноче. 24 июня 1520 года, когда положение испанцев в Теночтитлане стало отчаянным, Кортес вновь вошел в мексиканскую столицу. Со своим отрядом он пробился ко дворцу Асаякатля и оказался в осаде. Кортес приказал построить переносной деревянный мост, с помощью которого можно было преодолеть разрушенные переходы через каналы. 30 июня 1520 года Кортес отдал приказ о выступлении из столицы. В ночь на 1 июля, когда испанцы переходили через мост, индейцы напали на завоевателей и нанесли им сокрушительный удар. В пресловутую «Ночь печали» погибли все орудия, 80 лошадей, 459 испанцев. Были уничтожены весь обоз и большая часть захваченных в спешке сокровищ. Кортес едва не погиб. 7 июля 1520 года у Атампана, или, как его называют испанцы, Атумбы, Кортес встретился с огромной армией мексиканцев, примерно в 200 тысяч воинов, а у испанцев больше не было огнестрельного оружия. Тем не менее, испанцы и тласкаланцы с яростью обрушились на превосходящие силы противника. Кортес во главе конного отряда прорвался сквозь гущу врагов и пронзил пышно одетого вождя ацтеков копьем. Когда индейцы увидели свои штандарты в руках испанцев, они запаниковали и бросились бежать. Окрыленный успехом, Кортес решил снова завоевать мексиканскую столицу. Он приказал построить 13 бригантин, которые после испытаний были разобраны. Носильщики-индейцы перенесли их через Сьерру к озеру Тескоко. Бригантины были вновь собраны на расстоянии 800 метров от берега. Одновременно около 40 тысяч индейцев были заняты рытьем канала, ведущего к озеру. Почти 7 месяцев длились эти приготовления. 28 декабря 1520 года Кортес со своей внушительной армией отправился в Мексику. Он выбрал нелегкий, но безопасный путь через дикую Сьерру. Перед началом штурма Теночтитлана у Кортеса были 650 человек пехоты, 194 стрелка, 84 кавалериста и вспомогательные индейские отряды численностью 24 тысячи человек, а также 3 тяжелые пушки и 15 полевых орудий. 20 мая 1521 года начался штурм мексиканской резиденции. Бригантины уничтожили всю флотилию индейских каноэ. Но продвижение по дамбам шло с большими потерями, поэтому Кортес решил взять Теночтитлан осадой. Мексиканцы, имеющие большое превосходство в живой силе, продолжали сопротивляться. 13 августа 1521 года испанцы ворвались в город и, подавив сопротивление оборонявшихся, захватили его. По разным данным, погибли и умерли от голода и болезней от 24 до 70 тысяч мексиканцев. Точное число потерь испанцев тоже не установлено. По меньшей мере 100 человек попали в плен и были принесены в жертву языческим богам. Примерно столько же погибли. Потери союзников приближались к 10 тысячам. Осада продлилась 75 дней. И, согласно сообщениям Кортеса, не было дня без боя с индейцами. Вождь ацтеков Куатемок во время бегства попал в руки испанцев и, закованный в цепи, предстал перед Кортесом. Однако сокровища, ради которых, собственно, и затевалась эта грандиозная операция, бесследно исчезли. Куатемок даже под пытками не сказал, где они спрятаны. До 1524 года испанские конкистадоры основали в Мексике несколько городов. Кортес большую часть времени проводил в Койоуакане, откуда лично руководил восстановлением Теночтитлана. В эти годы он проявил себя как талантливый колонизатор. По воле испанца, путем слияния древнеамериканской и христианских культур, должна была возникнуть новая, ибероамериканская культура. Большой прогресс был достигнут и в обращении индейцев в христианство. Кортес просил короля прислать миссионеров доброй и образцовой жизни. Сам Кортес на протяжении всей жизни пользовался доверием индейцев, которые, по свидетельству очевидцев, очень уважали и почитали его. Однако недоверие испанского двора к конкистадору и отношение королевских чиновников в самой Мексике не позволили Эрнану Кортесу осуществить свою мечту – распространить власть Испании до Южного моря и до берегов Азии. Тем временем его, принесшего монарху в качестве трофея могущественную державу, завистники обвинили в стремлении к отделению от испанской короны. Кортес отправился в Испанию для встречи с королем. В конце мая 1528 года конкистадор с внушительной свитой высадился в порту Палоэ. При дворе императора его приняли со всеми почестями. Кортес поклялся в своей верности монарху. 6 июля 1529 года император пожаловал ему титул маркиза де Валле де Оахака, наградил большим крестом ордена святого Иакова и подарил ему обширные земельные угодья в Мексике. Однако должности губернатора Новой Испании он не получил. В июле 1529 года конкистадору были переданы новые участки земли в столице Оахака. Кортес стал сеньором 22 поселений и 23 тысяч вассалов-индейцев. Женившись на Хуане Суньига, дочери графа де Агилара и племяннице герцога де Бихара, Эрнан получил доступ в наиболее влиятельные дома высшей испанской аристократии. Весной 1530 года он в сопровождении супруги и своей престарелой матери Дони Каталины вернулся в Мексику, где посвятил себя преимущественно задачам колонизации. Он завез с Кубы сахарный тростник, разводил мериносовых овец и разрабатывал золотые и серебряные рудники. Но эти мирные занятия не могли удовлетворить его натуру авантюриста. В 1532 и 33 годах он снарядил две небольшие флотилии. Кортес предпринял попытку основать в Калифорнии поселение, но подобные предприятия требовали больших денег, не принося ничего взамен. В 1535 году Кортес сам отправился в экспедицию, прошел вдоль побережья Калифорнийского залива до 30 градуса северной широты. На юге Калифорнийского полуострова он основал город Санта-Крус, нынешний Ла-Пас. В 1539 году три корабля не вернулись назад. Финансовый ущерб, нанесенный Кортесу, составил в итоге почти 200 тысяч золотых дукатов. Тем не менее, географические открытия были весьма значительными. Было установлено, что Калифорния не остров, а часть материка. Наконец, Кортес исследовал большие участки западного побережья американского континента и Калифорнийский залив. К сожалению, все инициативы Кортеса в Испании не находили отклика у дворян. По возвращении на родину король также не поддержал его планов расширить границы Испанской империи за счет всей территории вновь открытого континента. После 3 лет, проведенных в ожидании, Эрнан решил вернуться в Мексику. Однако ему удалось добраться лишь до Севильи. Там он заболел дизентерией. Кортес еще успел завершить свои земные дела и 11 октября подписал завещание. Он умер 2 декабря 1547 года в возрасте 62 лет.